чем думал Билл, и не хотела ни на кого перекладывать ответственность за своего ребенка. Раз Стивен его не хотел, она считала, что не вправе никого им отягощать, тем более Билла, у которого была своя жизнь и достаточно много забот с собственными детьми. К тому же он ведь сказал, что больше иметь их не хочет. Это была ее проблема и больше ничья. «Я тоже не шучу, Адриана. Я не хотел быть назойливым, потому что знаю, развод — это тяжелый удар». И не отрывая от нее взгляда, в котором явно читались его чувства, он шепотом произнес: «Адриана, я тебя люблю. Я знаю, что это звучит безумно, и мы так недавно познакомились, но это правда. Я не собираюсь настаивать, если ты считаешь, что сейчас не время, я подожду. Только не отвергай меня, пожалуйста». Высказав то, что было у него на душе, Билл уже не смог удержаться от второго поцелуя. Адриана сначала попыталась оказать сопротивление, но длилось оно всего мгновение, и она снова растаяла в его объятиях, чувствуя только радость и нежность. «Но так нельзя», — подумала она, — «это нечестно». Когда кончился этот долгий поцелуй, Адриана едва перевела дух. В ее глазах светилось беспокойство. Билл улыбнулся и дотронулся кончиками пальцев до ее губ. «Я большой мальчик и умею владеть собой. Не бойся, я не огорчусь и подожду, пока у тебя не закончатся перипетии со Стивеном». «Но по отношению к тебе это несправедливо», — возразила она. «Пустяки. Хуже было бы закрывать глаза на случившееся. Нас тянуло друг к другу, как магнитом с той самой первой встречи. Можешь называть это роком, судьбой, чем угодно. Но, по-моему, так было предначертано, и я не хочу это терять. Всему свое время. Я не тороплю тебя. Я буду ждать всю жизнь, если потребуется». Его слова глубоко тронули Адриану. Она была согласна с Биллом, но для нее очень важным обстоятельством являлся ребенок. Стивену, если бы он передумал, надо было бы предоставить шанс на возвращение и, конечно же, посвятить всю любовь и энергию малышу. Адриана считала себя не вправе входить в жизнь Билла, беременной от прежнего мужа. Это бы сильно напоминало сценарий его сериала, подумала она, и только вздохнула, не зная, как Биллу все объяснить. Он же продолжал: «Обещаю, что ничего не буду форсировать. Я даже за всю поездку тебя больше ни разу не поцелую, если ты этого не хочешь. Мне достаточно просто быть рядом с тобой и все больше и больше тебя узнавать». «Ох, Билл!» — вздохнула Адриана, снова погружаясь в его объятия. Она была готова остаться в них навсегда. Билл ее во всем устраивал, кроме того, что не был ее мужем и отцом ее ребенка. «Я не знаю, что и сказать». «Ничего не надо говорить. Просто будь терпелива сама с собой и со мной, и оставь это на откуп времени, а потом будет видно. Может, мы обнаружим, что из этого ничего не получится, но, по крайней мере, не отказывайся от шанса, окей?» Он с надеждой поглядел на задумавшуюся Адриану и добавил: «Пожалуйста». «Но ты не знаешь, ты еще столького обо мне не знаешь». «Да что же я такого страшного не знаю, что ты изменяла мужу? Какие такие ужасные секреты ты от меня скрываешь?» Билл подтрунивал над ней, чтобы разрядить обстановку, и Адриана улыбнулась. «Это, конечно, был не страшный секрет, но и не пустяшный. Никогда не поверю, что в твоем прошлом или даже настоящем можно обнаружить что-то такое, чтобы изменило мои чувства к тебе», — заверил Билл. Адриана чуть не рассмеялась, вспомнив, как Стивена шокировало сообщение о будущем ребенке. Но перед ней стоял не Стивен, а Билл.